перестоял и овес грозился. Ударишь косой, и только размахнешься снова, а с земли, отряхиваясь, поднимается подкошенный с двух сторон загривок и насмешливо грозится косарю, точь в точь, как человек пальцем. Такой овес косить утомительно. Грабки глубоко не берут, только зерно обобьешь. Вот и строгай по вершочку, лови на косу по несколько колосков, которые то и дело припадают к стерне, как воробьи в пыли, и, поднимаясь вновь, насмешливо покачивают седыми курчавыми колокольцами. Под вечер, убедившись, что всего не убрать, Сафрон плюнул, вскинул косу на плечо и буркнул сыну: «Вы еще по вечерней росе покосите, не ленитесь». Высокий, длинноногий, он, сутулясь, шел по меже, а за ним покорным псом плелась тень, и, казалось, конец косы вот-вот вопьется в ее уродливо узкие плечи. Карпо, проводив отца насмешливым взглядом, сказал: «Или ты, сынок, коси, а я домой пойду, или я домой пойду, а ты, сынок, коси». Варивон прыснул, и старый ворчук, должно быть, догадавшись, что смеются над ним, угрожающе обернулся. Но три косы зашаркали одновременно, три челнока враз сбросили на покосы белые паруса, а на лице карпа застыло выражение такой хозяйской старательности, циркуль его кривых ног так стремительно передвигался вперед, что Сафрон усомнился, не почудился ли ему смех. Когда фигура отца скрылась в низине, Карпо бросил косу, тряхнул пушистым огненно-рыжим чубом и пробасил: «Закурим, чтоб тещина родня угорела!» И, будто спохватившись, добавил: «Ох, не впопад, сказал, ей-богу! Забыл, кто-то из нас в зитья готовится!» «Кто же это?» — удивился Варивон. «Как кто?» Молодой ворчук даже присел, хлопнув себя по коленям. Грицько лежал на кошенине, недоверчиво щурился. «Ты что же, невинная душа, лежишь да помалкиваешь, словно не за тебя пьют? Нашел-таки себе тещу!» Карпо впился в шефчика холодным взглядом. Тот устало и равнодушно, чтобы не связываться с надоедливым хозяйским сыном, ответил: «Нашел». «А с Югинкой заревал уже? Она того?» Многозначительно подмигнул Карпо, и его розовые пухлые щеки заколыхались от смеха. Григория передернуло, но он упорно молчал, жуя сладковатый стебелек овса. Нахмурился и Варивон. Позлословить и он мастак, только на такую девушку, как Югина, хоть бы она и не приходилась ему родней, подло наводить тень. Карпо, словно не замечая напряженного молчания, продолжал скалить зубы. «Медовую девку выбрал. Помолчи!» — предостерегающе бросил Гриц, и глаза его еще больше сузились. «Что спереди, что сзади? Заткнись, слышь!» — Григорий поднялся с земли. «А уж если присмотреться!» — продолжал Карпо, довольный, что вывел из себя спокойного парня. «Замолчи, слюнтяй, коли не хочешь, чтобы завтра за упокой по тебе звонили», — закричал разъяренный шефчик. «Купил руки, так думаешь, в душу можно плевать?» И он, сжав кулаки, двинулся на Карпа. Тот испуганно отскочил в нескошенный овес, переводя удивленный взгляд с одного батрака на другого. «Вы что, шуток не понимаете?» «Пошел ты, значит, ко всем чертям со своими шутками. Скажешь отцу, если совести хватит, чтобы скинул нам по 10 копеек за то, что не до самой ночи косили, а то не ровен час обедняете. Пойдем, Грицько». Варивон поднял косу и осторожно, чтобы не примять колоски, переступил через рядок. Его широкое лицо горело от возмущения. «Да вы что, ребята? Вернитесь!» — растерянно позвал молодой ворчук. Но шефчик только закусил губу, Варивон ответил за обоих. «Привык из каждого, как и отец твой, жилы тянуть, залезать в чужую душу. Ты в свою полезь, выможешься там, как свинья в луже». «Голодранцы проклятые!» — тихо пробормотал Карпо и с остервенением запустил косу в гущу овса. Но чуткое ухо Варивона уловило эти слова, и он крикнул уже с соседнего поля. «Молчи, гад! У тебя одна радость — чужое поедом есть. Пропадешь пропадом!» Изгибаясь всем телом, Карпо упрямо шаркает косой. Теперь у него хватит сил косить до ночи. В минуты злости он всегда чувствует себя сильнее. Усталость отлетает, как дым. Какие нежные стали! Голяки из голяков, а ломаются, как не знаю кто. Но хотя он всячески успокаивает себя, неприятные чувства все же шевелится в груди, будя тревогу. Ишь, недотроги! Подумаешь, важная птица, югинка. Все они одним миром мазаны. Разве лет 10 назад посмели бы паденщики так разговаривать? Теперь не гнет их в дугу копейка. Ох, не гнет. Легко она им достается. Что в городе, что в совхозе, что в дорожном тресте, всюду им работы полно. Пропасти на них нет. Отцу скажу, чтобы вычел. Про совесть, сукин сын, заговорил. По совести делай, глаза на лоб повылазят. Про нее только те и говорят, у кого гроша ломанного за душой нет. А зазвенело бы в мошне, по-другому бы запел. Вот отбить бы у него югину, а потом бросить. Карпо криво усмехается при мысли о том, как он насолит Гритьку. Потягаемся еще. Светлый мягкий закат, далекая девичья песня и мысль о том, что он, Гритько, пойдет сегодня вечером к бондарям, все это сглаживало обиду, смягчало возмущение. Варивон пошел в село, а Шевчик перепрыгнул темную от чернобылья придорожную насыпь и по узенькой сырой тропке вышел на луг. В зарослях желтого рогоза, камыша и осоки робко сверкнула речушка, зеленая у берегов, синяя с красными прошвами на середине. Низкие, усыпанные мелким сухостоем берега, соединял искалеченный ствол старой разбитой молнией вербы. Зубчатый прижженный корень был только одним узлом связан с глухим дуплистым деревом, а все же на другом берегу речки из ушедшего в землю прогнувшего ствола вырастала роскошная зеленая крона. Нижние ветки ее лежали прямо на земле, а на этом берегу вокруг корней сплетались венком молодые побеги. Когда Гритько подошел к речушке, с той стороны проворно взбежала на ствол вербы невысокая девичья фигурка, и, раскачиваясь, подняв руки коромыслом, пошла над водой. «Упадешь!» — рассмеялся парень. «Ой!» — вскрикнула девушка от неожиданности и быстро-быстро замахала руками, чтобы удержать равновесие. Это была София Кушнир. Гритько только теперь узнал ее. «У, нехороший какой! Чуть в воду не бултыхнулась! Было бы вам!» Она весело сверкнула карими глазками, маленькое загорелое личико ее было вытянуто, как беличья мордочка. Любопытство и настороженность проглядывали в каждом движении, во всем ее облике, от смуглого лица до приплясывающих стройных ног. «Так что же мне было бы?» Гричко стал у корневища вербы, преградив дорогу. «Увидали бы тогда!» София задорно глянула на парня, блеснув двумя полукружьями мелких частых зубов. И тут же незаметно вздохнула. Она давно уже тосковала по этому спокойному, ясноглазому парню и завидовала Югине, хотя та была ее лучшей подругой. — Мне-то что? А вот ты наловила бы подолом рыбы Сафрону на ужин, чтоб ему подавиться той рыбой. — Пустите. — Не пущу. София стояла у самого берега. Она недовольно морщилась, но не могла скрыть улыбки. По лукавым искоркам в глазах, пригашенных длинными ресницами, он уже догадывался, о чем думает и собирается сказать девушка. Григорию даже приятно было сознавать, что он разгадал ее мысли. «Подождите, скажу Югине, что вы такой бессовестный. Ха, а что мне Югина? Оборвет чуб, узнаете что. Ой, и привыкла же ваша сестра к нашим чубам. А ваш брат к юбкам». София прыгнула с вербы и вскрикнула, попав в объятия Гритька. «Ну, погоди, вот я тебя в воду кину». Но она, гибкая, как лозина, рванулась, мигом выскользнула из его рук, остановилась поодаль на тропинке, поправляя платочек. «Если не позовете на свадьбу, расскажу Югине, какой вы девчатник». «Не сомневайся, непременно позову, только рот на замок». Он приложил палец к губам. «Глядите же!» — засмеялась девушка. Потом повернулась и, подпрыгивая, как козочка, побежала по извилистой тропе, накрывая отаву крыльями юбки. Чертов Сафрон! Знает, кого нанимать. Такая работница, что не дай, все шутя сделает. Хороша.